Цветики трубчатые, обертки черепичатые, а сами цветочные корзинки, каждая в отдельности, имеют вид желтых пуговиц небольшого размера. Плоды – семянки без чубка. Цветет растение с июня по сентябрь. Заготавливают молодые цветки в июне-июле, зрелые плоды – осенью. Все растение имеет характерный камфорный запах, так как содержит эфирное камфорное масло, в состав которого входит глистогонное вещество, убивающее аскариды. Есть в растении и дубильные вещества. В научной медицине пижму применяют как глистогонное средство. К тому же препараты из этого растения строго дозируют, так как оно считается ядовитым. В народной медицине пижму обыкновенно используют довольно широко. Отвар цветков и плодов пижмы является эффективным средством для изгнания аскарид и остриц, а иногда и ленточных глистов. Этот лекарственный препарат часто употребляют женщины, когда у них прекращаются менструации. Применяют его также при желтухе, при нарушении функциональной деятельности желудочно-кишечного тракта. Кроме того, используют цветки и плоды растения как успокаивающее средство от ломоты при ревматизме, головной боли, ипохондрии, эпилепсии, при женских болезнях. Препараты из этого растения часто применяют как противолихорадочное и слабительное средство, а также средство для изгнания остриц. Так как пижма в известной степени ядовита, она относится к противопаразитарным средствам. И в последнее время ее свойства изучают в ВИЛАР. Во время исследований отмечено, например, что цветки и листья этого растения в течение 15 минут парализуют мух на 100%. В народе пижма довольно известна как средство, отгоняющее насекомых, мух, блох, и заменяющее собой нафталин в борьбе с молью и клопами. Инсектицидная сила пижмы известна также мясникам, которая порошком из травы и цветков этого растения посыпает свежее мясо для предохранения его от мух, которые тогда не откладывают на мясе яичек. Ввиду того, что растение это ядовито, при употреблении пижмы с лечебной целью требуется строгая дозировка. При беременности она противопоказана. Способы применения. Отвар цветков. Первый. При воспалении кишок. 5,0 на 200,0. Выпить 3 приема. Порошок из цветков с медом. По 2,0-3,0 2-3 раза в день. Настойка. 25,0 по 30-40 капель 3 раза в день при болезнях желудка. Клизма при изгнании остриц. 1 столовую ложку порошка из плодов пижмы смешивают с 2 средними зубцами чеснока и в течение 10 минут варят в 2 стаканах молока в закрытом сосуде на легком огне. Процеженное и введенное еще теплым содержимое клизмы надо стараться задержать внутри как можно дольше. Эту процедуру можно повторить. Номер 142. Плаун булавовидный. Народное название. Лекоподий, дироза, бегун, тикун, баранец. Это семейство плауновых. С лечебной целью используют траву и споры этого растения. Плаун булавовидный растет в хвойных и смешанных лесах среди кустарников и мхов, распространен повсеместно. Плаун булавовидный – это многолетнее травянистое растение с ползучими стеблями, от которых отходят поднимающиеся ветви. Стебли разветвленные и густо усеянные мелкими, линейно-ланцетными, заостренными длинной белой волосок листочками. На концах